Экипировка для штурма. Сегодня довольно часто можно услышать сообщение, что бойцы спецназа взяли штурмом очередной дом или квартиру, где засели боевики или террористы. А как, интересно, бойцы умудряются остаться в живых под градом пуль? В этом им помогает современная экипировка, созданная отечественными специалистами. В ряде случаев она не имеет за рубежом аналогов. Начнем с того, что главное для бойца — уберечь свою умную голову от пули дуры, начал свой рассказ представитель Центра высокопрочных материалов «Армоком» Центрального института спецмашиностроения Роман Самофалов. А значит, прежде всего ему нужны каска или шлем. Первые бронзовые шлемы появились еще во времена античности. Однако они худо-бедно защищали голову лишь от удара мечом. Против огнестрельного оружия такие шлемы были бесполезны. Пришлось заменять их стальными касками. Однако бронированная каска времен Первой и даже Второй мировых войн могла уберечь голову бойца от вражеского свинца и прочих смертоносных металлов далеко не всегда. Лишь на излете пуля или осколок небольшого размера рикошетировали от каски, оставляя на ней вмятины. При прямом попадании каска пробивалась насквозь. Для того, чтобы стальная каска на 100% защищала голову бойца, необходимо было увеличить ее толщину. Но при этом каска становилась тяжелой, носить ее было практически невозможно. Каски бойцов надевали лишь при самой острой необходимости. Уж больно тяжелы они были. С полупудовым грузом на голове много не навоюешь, даже при проведении спецоперации, которая длится считанные минуты. Наши мастера нашли выход из положения, использовав для нынешних шлемов дискретно-тканевую броню. Не вдаваясь особо в подробности, которые являются военной тайной, скажем, что в основу брони положены современные особо прочные материалы на основе углепластиков, кевлара и других синтетических волокон. В итоге появился шлем второго класса защиты, который способен защитить от прямого попадания пистолетных пуль на расстоянии 5 метров. Шлем прошел испытание и был принят на вооружение. Противник может быть вооружен не только пистолетом. С учетом этого «Армаком» в 2006 году по заказу одного из силовых ведомств России начал разработку шлема, способного уберечь бойца от выстрелов из автоматического оружия, в том числе из автомата Калашникова с пулями повышенной пробиваемости, то есть имеющими стальной упрочненный сердечник. И сотрудники «Армакома» такую задачу решили, создав шлем из органокерамической брони, аналогов которой нет в мире. По словам начальника лаборатории Ильи Гаврикова, такой шлем многослойный. Снаружи высокотвердый керамический экран, внутри энергоемкая композитная подложка, состоящая из арамидной ткани, пропитанной эластичным связующим веществом. Механизм защиты таков. Керамический экран, принимая на себя удар пули, разрушает сердечник, дробя его на части. А подложка из дискретно-тканевой композитной брони окончательно останавливает осколки. Конечно, как говорит генеральный директор Центра «Армаком» Евгений Харченко, прямое попадание пули не проходит для бойца бесследно. Эффект такой, словно бы человека ударили по голове дубиной. Он может даже потерять сознание. Однако боец останется жив, а это, согласитесь, неплохо. При этом общая масса бронешлема всего килограмм 200 граммов, а не 8, как это было бы, если сделать такую каску из стальной брони. Кстати, на испытаниях в шлем стреляли с нескольких метров из автоматического огнестрельного оружия. В шлеме было обнаружено 8 повреждений, но ни одной сквозной пробоины. Наши ученые и инженеры не собираются останавливаться на достигнутом. Кроме шлемов, Древние рыцари обязательно использовали и щиты. Не забыта эта традиция в наши дни. Спецназ тоже применяют щиты, причем различного устройства и назначения. Простые металлические и пластиковые щиты предохраняют от камней, бутылок и всего того, что попадется под руку разбушевавшейся толпе. Ну а в наиболее серьезных операциях используются пуленепробиваемые щиты. Например, бронещит «Веер» разработки центра «Армаком» многослойный. Внешняя сторона из высокотвердой керамики, изнутри арамидная ткань. В щите есть смотровая щель для наблюдения, которая при необходимости может быть прикрыта дополнительной накладкой. Кроме того, щит имеет пулестойкий фартук, прикрывающий ноги, и специальное крепление, позволяющее держать щит как левой, так и правой рукой, кому как удобно. Но весит такой щит многовато, около 19 килограммов. Хотя конструкторы вскоре обещают представить облегченные варианты. В кино и на телеэкране довольно часто можно увидеть, как бойцы спецподразделений врываются в здание прямо сквозь застекленные окна. Прикрываться щитом при этом нет возможности, а ранения и порезы от осколков стекла могут быть серьезные. Для таких случаев, пояснил Роман Самофалов, мы предлагаем противопорезный костюм, не имеющий аналогов, а также кольчужные суперперчатки, позволяющие без пореза выхватить нож из руки преступника. В основе костюма комбинированная металлоарамидная нить. Созданная из нее ткань не только защищает от порезов, но и позволяет проскочить сквозь окно, поскольку обладает еще и высокотемпературной стойкостью. Этот костюм выпускается серийно и поставляется в силовые структуры России. По заданию Минобороны специалистами Армакома разработан маскировочный костюм с оптико-визуальной радиолокационной защитой. Снайперы прозвали его «Лешим» или «Кикиморой», а на предприятии назвали «Шишок». В одном костюме нам удалось разрешить несколько проблем, пояснила зам генерального директора центра «Армаком» Елена Кормакова. Боец имеет сразу оптико-визуальную, оптико-электронную и радиолокационную защиту. Непосредственное наблюдение противнику затрудняет маскировочная раскраска костюма с нашитыми на него пучками псевдотравы. Причем в краситель добавлен спецсостав, который рассеивает инфракрасные излучения, делая бесполезными приборы ночного видения. А защита от радиолокационных средств обнаружения обеспечивается за счет применения радиорассеивающего материала. На испытаниях человека, одетого в этот костюм, пытались обнаружить с помощью спецприборов и на фоне леса, и в чистом поле. И не нашли.